Глава 4. «Как ты себя чувствуешь?» В который раз поинтересовался у меня Серж. Я подняла на него глаза и выдавила улыбку. Чувствовала я себя откровенно плохо. Я еще не до конца отошла от сильнейшего отравления, произошедшего всего день назад. Организм еще протестовал против такой эмоциональной и физической нагрузки, как свадьба. Вот только отложить ее было нельзя, как и заявить всем, что меня отравили и кто всему виной. Разразился бы очередной скандал, который никому, кроме праздных сплетников, не нужен. Плохо мне стало не сразу. Моего запала хватило на несколько часов. Я успела раздать улыбки горожанам, которые столпились вокруг дороги и провожали нашу праздничную кавалькаду радостными криками. В их руках были бумажные фонарики, очень похожие на китайские, только меньше. Когда мы проезжали мимо, люди их отпускали, и фонарики улетали в небо, оставляя за нами яркий шлейф. В темноте опустившейся ночи это смотрелось безумно красиво, романтично и волшебно. Правда, я очень боялась, что где-то случится пожар. Не представляла, как в таких условиях обеспечивалась безопасность. Но Серж мне объяснил, что бумагу для фонариков обрабатывают специальным стойким к огню раствором, а маленькая свеча внутри них сгорает быстро. Так что скорее потухший фонарик упадет на голову, чем что-то подожжет. Я успела вместе с мужем поприветствовать гостей и пригубить вина. И вот потом мне поплохело. Традиционный первый танец с Сержем я продержалась на морально-волевых. Отказаться от него было нельзя. Муж мое состояние видел и всячески меня поддерживал, не давал сбиться с шага. Вернее, он почти весь танец практически держал меня на руках. Хорошо, что новобрачным танцевать дальше было не обязательно. А еще помогла настойка мартины, которую она приготовила для меня, предвидя мое состояние. Сначала показалось, что настойку подменили, и меня таки сейчас добьют. Так сильно в первое мгновение обожгло пищевод. Но уже после пары секунд внутреннего пожара я почувствовала, что вполне могу продержаться еще пару часов. Знахарка так и обещала, и советовала после этого времени вернуться в постель. Иначе я свалюсь в обморок. Серж все эти рекомендации слушал очень внимательно и теперь очень боялся пропустить момент, когда эффект зелья пропадет. «Не волнуйся», — прошептала я ему на ухо и запила очередное праздничное блюдо холодной водой. Несмотря на поздние вечера, то, что празднование проходило на улице под сводами больших шатров, мне все равно было душно. Не исключаю, что из-за моего состояния. «Потерпи еще немного». Не обратил внимания на мои заверения генерал и заправил мне прядку за ухо. «Сейчас начнутся выступления балаганов, и сможем незаметно улизнуть». Но выступления почему-то все не начинались, и я уже чувствовала, что диадема невыносимо давит на голову, и все сложнее держать спину прямо. «Плевать». Внезапно прошипел рядом Серж, встал из-за стола и прямо со стула взял меня на руки. «Дамы и господа!» — громко заявил он, привлекая всеобщее внимание. «Я слишком долго ждал этого момента». Вокруг пьяненько захихикали, и отовсюду понеслось насмешливое «торопыга». Видимо, вспомнили, что вместо года Серж ждал всего 2 месяца. А тут еще и на свадьбе лишних полчаса потерпеть не мог. Но генерала это не смутило, и он широко улыбнулся. «И сейчас я похищаю свою жену. Пейте, гуляйте, веселитесь, а мы с Эммой вас покидаем». И поспешил к дому. Отовсюду послышались скабрёзные шуточки, улюлюканье и выкрики, но генерал, не обращая внимания, нёсся вперед. Я же прислонила голову к его плечу и прикрыла глаза, потому что сильно кружилась голова и одолевала слабость. Для брачной ночи нам выделили большую комнату с огромной кроватью под балдахином. Мачеха лично помогала мне ее обставлять. И чересчур томно вздыхала, поглядывая на огромное ложе. Явно о чем то мечтала, но я предпочитала о её мечтаниях не задумываться. Целее будет психика. Вот на это ложе генерал меня и уложил. С беспокойством оглядел и снова спросил. «Эмма, ты как?» Я содрала с головы диадему, сунула ему в руку и с наигранным воодушевлением заявила. «Если ты меня сейчас не разденешь, сегодня уже не доберешься до моих женских прелестей». Ни о чем таком я, разумеется, не думала, скорее бодрилась и пыталась шутить. Серж хмыкнул. «Сегодня я как-нибудь переживу без твоих женских прелестей. Предпочитаю, чтобы женщина участвовала в процессе приобщения к ее прелестям». «Ты идеальный мужчина», — констатировала я, переворачиваясь на бок и предоставляя ему доступ к маленьким пуговкам на спине. «Я рад, что ты так думаешь». «Угу». Еще успела сказать, прежде чем уплыть то ли в сон, то ли в нечто очень напоминавшее забытьё. «Моя храбрая девочка». То ли послышалось, то ли пригрезилось напоследок.